На следующий день сквозь нависшие над Парижем серые тучи пробивались неяркие лучи зимнего солнца. У меня была немного тяжелая голова, но усталости я не чувствовала, и утром, как всегда делала это в санатории, около 2 часов гуляла по примыкавшим гостинице улицам. Я редко бывала в этом квартале, и сейчас, вспоминая наши первые парижские дни, по очереди обошла все памятные места. Сначала я подошла к посольству и, увидев ящик, куда обычно складывали почту из Японии, заглянула в ячейку на букву «М». На обратном пути я вышла к улице Булонского леса и нашла ту скамейку под деревьями, на которой мы сидели вдвоем с Миямурой. Она стояла точно там же. Я села на нее и вдруг вздрогнула, вспомнив свое тогдашнее восхищение и свои слова: «Ах, если жить в этом прекрасном Париже, то и умереть не жалко». Тут же в моей памяти всплыло все, что говорил мне тогда Миямур. В тот день все вокруг сверкало новой листвой, а теперь было печально и зябко. Моя теперешняя жизнь тоже что-то вроде этой холодной зимы, но ее надо пережить ради грядущей весны. А вот и та маленькая лавка канцелярских товаров, где Миямура купил тогда тетради для дневника. Я зашла и купила совершенно такую же тетрадь в матерчатой обложке. Интересно, обрадуется ли Миямура, узнав, что я решила писать дневник? Вспоминая теперь эту 2-часовую прогулку, я понимаю, что все время словно искала Миямуру, стал ли он уже частью меня. Вернувшись в гостиницу, я не утерпела и, сняв телефонную трубку, набрала номер института Кюри. И уже набрав, вспомнила, что в институте каникулы, и мужа наверняка там нет, однако мне ответили: «Мсье Миямуру, подождите, пожалуйста». Затем в трубке прозвучал мягкий голос. Миямура слушает. Эти сказанные по-французски слова пронзили все мое существо, отозвались в каждой клеточке моего тела. Я так растерялась, что не могла вымолвить ни слова. Миямура слушает. Нетерпеливо повторил он по-французски. Я, наконец, ответила: «Это Синко». Даже по телефону я почувствовала, как он был поражен, и тут же из моих уст, словно прорвав плотину, полились стремительным потоком слова: «Скажи, вы здоровы? Марико не больна? Мне просто захотелось услышать твой голос. Разве у вас в институте нет каникул? Скажи же хоть что-нибудь, я очень беспокоюсь, я просто голову потеряла от волнения». «Ты говоришь из Монтерея? Ты не приехал не потому ли, что Марико заболела, и почему мадемуазель Рено не пишет мне?» «Несколько дней назад Марико немного простудилась, но уже поправилась. Кажется, мадемуазель Рено на днях отправила тебе письмо, а мое что, до тебя не дошло? Сейчас самый ответственный момент в работе, надо сделать еще кое-какие опыты, и можно будет обобщать результаты. Институт на каникулах, но они вошли в мое положение и разрешили продолжить работу. Завершив эти эксперименты, я уже не так буду занят, и обязательно навещу тебя, а там уж домой можно будет возвращаться, потому-то я так и спешу. В одном медицинском журнале скоро выйдет моя статья, это тоже отняло довольно много времени, а как ты, повышается у тебя температура? Нет. Говорят, у вас там полно снега, но воздух от этого только чище, это очень полезно для твоего здоровья. Потерпи еще чуть-чуть, ты хоть немного поправилась? Да. Марико тоже набрала в весе. Она стала такой славной, уже начинает говорить. Ну, не то, что говорит, а просто реагирует мимикой и жестами на наши слова. Очень смышленый ребенок. Даже теперь в погожие дни ее выпускают в сад, и она так внимательно смотрит, как качаются ветки каштана, обращает внимание на каждую мелочь, пытается произносить разные слова, и самое первое слово, какое она запомнила, было «маман», увидит кого-нибудь и зовет «маман». Я изо всех сил прижимала к уху трубку. Провод обмотался вокруг шеи, но меня это не заботило. Мне казалось, что вместе с голосом Миямуры в меня вливается жизненная энергия, и мне не было грустно, хотя по щекам почему-то текли слезы. Услыхав, как он зовет меня: «Синко, Синко!», я поспешно вытерла слезы и прошептала: «Так ты говоришь, Ты правда хорошо себя чувствуешь? Правда, настолько, что даже могу путешествовать. И все-таки береги себя. Что-то еще хотела спросить? Мне просто захотелось услышать твой голос. Жаль, что я не могу увидеть тебя. Сказав это, я невольно прикрыла трубку ладонью. Если бы он спросил, откуда ты звонишь, я бы призналась ему, что нахожусь в отеле «Регина». Но Миямура повторил. Потерпи еще немного. Постарайся поскорее выздороветь. Прикрыв глаза, я просто слушала его голос, а потом опустила трубку. На следующий день я благополучно вернулась в санаторий. Может быть, настанет время, когда я признаюсь ему, что сумела взять себя в руки и уехать из Парижа, так не встретившись с ним, а он похвалит меня. Мне не хотелось пугать его, доставлять ему лишние хлопоты. Я еще надеялась стать его моряком. Я убедилась в его любви и радовалась, что близок день, когда он завершит свои эксперименты, и мы все втроем сможем вернуться в Японию. И я приехала из Парижа такая воодушевленная, охваченная таким сильным желанием выздороветь во что бы то ни стало, что доктор Боннар, осмотрев меня, остался доволен. Конечно, я свела на нет его более чем двухнедельные усилия, но особенного ухудшения он не обнаружил. С тех пор прошел месяц. Я спешила в церковь, осторожно, чтобы не поскользнуться, ступая по снежной тропинке. У меня разрывалось сердце, когда я представляла себе, как ты всем говоришь, маман, ведь ты, наверное, просто бессознательно ищешь мать. Но я заставила себя отвлечься от этих мыслей и возблагодарила Бога за милость, ведь я могу хотя бы справить твой день рождения. Встретившись со священником, я попросила разрешения внести небольшую сумму на свечи. Еще я попросила, чтобы тебя благословили, хотя не знаю, есть ли такой обычай у католиков. Все равно, думала я, пусть даже этот чужеземный священник и посмеется про себя над глупой женщиной, ему должна передаться чистота и искренность моих чувств. 60-летний худощавый патер охотно принял деньги и стал расспрашивать меня. Тихо и неторопливо беседовал он со мною, глядя мне в лицо своими спокойными, добрыми глазами, и я, осмелев, подробно отвечала на его вопросы. «Я сделаю для вас все, что в моих силах», — пообещал он мне, и, покоренная теплотой, прозвучавшей в его голосе, я решила сразу же обратиться к нему с просьбой. А попросила я его найти для меня преподавателя французского, с которым я смогла бы заниматься 2-3 раза в неделю. Похоже, что он ожидал услышать совсем другое и был немало разочарован, но так или иначе обещал подыскать подходящего человека. Я и сама не понимаю, почему мне вдруг пришло в голову просить его найти учителя. Но мне казалось, что я должна начать заниматься чем-нибудь, а не сосредоточиваться на лечении. И еще я хотела отметить этим твой первый день рождения. Мне не хотелось сразу же возвращаться в санаторий. Спустившись в город, я купила цветы, чтобы поставить их перед твоими фотографиями. Каких только цветов не было в маленьком цветочном магазинчике, окруженном заснеженными вершинами. Их привезли из далеких южных стран, и я не знала их названий, но они внушали надежду. Значит, где-то уже началась весна. Перед цветочной лавкой была маленькая почта. Я вошла туда и отправила тебе телеграмму. Целую, маман. Это было мое первое послание тебе. От почтового отделения до санатория не так уж и близко, да идти надо в гору. Поэтому еще немного спустившись, я наняла сани, и они повезли меня вверх по горной дороге. К саням были привязаны маленькие серебряные бубенчики. Они звенели чисто и звонко. Прислушиваясь к их звону, я прижимала к груди южные цветы и повторяла про себя слова колыбельной, которую слышала в детстве. Ах, как бы мне хотелось спеть ее тебе! Я чувствовала себя такой счастливой, но, увы, это было всего лишь мгновение. Стоило мне вернуться в санаторий, и я вспомнила, что я больна, что должна выйти на балкон, лечь в шезлонг и принимать воздушные ванны. Я должна забыть о тебе, обо всем на свете, отрешиться от всех желаний и бороться с болезнью. Однако до поздней ночи я все ждала, не придет ли ответная телеграмма. Я представляла себе, как, прочитав мою телеграмму, мадам де Мольер станет рассказывать тебе о твоей маме, которая теперь так далеко, и, может быть, Миемура пожалеет меня и пошлет мне ответ. Но отправить телеграмму можно было только из города, а Миемура наверняка вернулся из института уставшим. Скорее всего, сегодня мадемуазель Рено тоже осталась к ужину, и они устроили для тебя веселый праздник. Интересно, где мы будем праздновать твой день рождения в будущем году? Я надеялась, что мне больше не придется справлять его наедине с твоими фотографиями. И доктор Н, и доктор Боннар оба уверяли, что одной зимы в горах вполне достаточно для меня. То есть уже этой весной, получив свидетельство о состоянии здоровья, я смогу, наконец, вернуться к тебе, гордой и счастливой. Говорят, весной, после того, как растает снег, горы покрываются белыми нарциссами. Ах, скорее бы весна! Я так ее жду, хотя еще только конец января. Патер познакомил меня с женой учителя местной младшей школы. Она согласна заниматься со мной французским. Это совсем юная француженка, почти девочка, но она преподает французский и историю в маленькой школе своего мужа. 3 раза в неделю, во вторник, в четверг и в субботу, она приходит в мою палату, и мы занимаемся. Я заучиваю тексты из учебников для 3-4 классов младшей школы и пишу сочинения, какие пишут школьники. Разумеется, я могла бы и не начинать все заново, с нуля, но мне хотелось иметь хорошую подготовку для того, чтобы когда-нибудь в будущем преподавать французский тебе. Я нарочно собираю учебники швейцарских и французских младших школ и бережно храню свои тетради. Думаю, что Миемура порадует своим успехом, когда я выздоровею и окончательно покину эти горы. Однажды, во время прогулки, размышляя о твоем образовании, я зашла в школу. Около 30 мальчиков и девочек, от 7 до 15 лет, разделившись на 2 группы, сидели в бедной комнате с печкой. Работали в этой школе только учитель и его жена. Наверное, примерно такими же были в старину наши школы при храмах. Я постаралась запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы рассказать тебе, когда ты вырастешь. Как был устроен класс, как выглядели ученики. Меня поразило, с каким вниманием относились в этой школе к изучению классики. Когда ты станешь школьницей, я буду учить тебя французскому и одновременно постараюсь сделать так, чтобы свой родной язык ты осваивала, заучивая разные отрывки из классической литературы, а не только по учебникам. Эти сопливые девчонки и мальчишки знают наизусть многие прозаические произведения, не говоря уж о стихах Рассина или Фонтена. По словам учительницы, французская классика настолько сложна, что необходимо вот так с малолетства заставлять ребенка заучивать отдельные произведения наизусть. Пусть даже он еще ничего не понимает, только тогда классическая литература войдет в его плоть, в его сердце. Он незаметно для себя самого проникнет в красоту родного языка и осознает величие французской культуры. Если же этого не делать, то потом ему трудно будет что-либо понять. Когда я, шутя, спросила, не превратятся ли эти дети, живущие в стране, не имеющие общегосударственного языка, во французов по духу, если их будет воспитывать на французской классике учительница французского языка, учительница совершенно серьезно ответила, «Французы — нация, возлюбленная Господом. Швейцарцы должны быть только счастливы, если им удастся стать французами по духу». К сожалению, я почти не знаю японской классики. Иногда за ужином или в общей гостиной француженки начинают расспрашивать меня о японской литературе, но я ничего толком и ответить не могу. Конечно, и в школе, и в колледже мы читали отрывки из повести о Гэнзи, записку «Изголовье», из собрания «Мириад листьев», но память моя не сохранила почти ничего. Я только с грехом пополам перевожу им 5 стишьи из собрания от 100 поэтов по 1 песне, которые помню с детства по карточной игре и в конечном итоге кое-как выкручиваюсь. Француженки все очень начитаны, И я, чтобы не отстать, тоже стараюсь побольше читать, особенно когда принимаю воздушные ванны. За прошедшие полгода я прочла множество французских романов. Вернувшись в Японию, начну систематически читать японскую литературу и постараюсь побольше ездить. Съезжу в Нару и в Киото. Меня часто спрашивают об этих древних столицах и о древнем искусстве, но я не знаю почти ничего, кроме того немногого, что в детстве усвоила на уроках географии или истории, и мне всегда становится стыдно. Я мечтаю, что если когда-нибудь в будущем Миямура снова приедет в Европу, на конференцию или еще куда-нибудь, я поеду вместе с ним, как его секретарь. И тогда уж не буду связывать его по рукам и ногам, а наоборот, стану помогать ему, рассказывая знакомым европейцам о том, что есть примечательного и прекрасного в Японии. Ну, а на этот раз придется удовлетвориться немногим. Я должна впитать все самое хорошее, что только есть в Европе. Это наверняка пригодится мне и для собственного образования, и для того, чтобы воспитывать тебя. Да, доченька, я с надеждой смотрю в будущее. И даже если случится худшее, и это будущее останется не сбывшейся мечтой, все равно рисовать его в своем воображении — моя единственная отрада. Сегодня, выйдя на прогулку, я встретил у ворот госпожу Ренне, и она пригласила меня пойти на соревнования лыжников, которые проходят в горах позади нашего санатория. Госпожа Рене вся светилась от радости. По ее словам, эти соревнования последние в сезоне, и если после них будет несколько ясных дней, то снег растает и наступит весна. Во всяком случае, так было прошлой зимой. В самом деле, снег под ногами потерял прежнюю твердость, и по полю, которое прежде мы пересекали по диагонали, ибо это самый близкий путь, пройти было невозможно. Поэтому мы пошли окольным путем, и я слышала, как под сугробами по обочинам дороги тихонько журчали ручьи. День был очень ярким, и мы обе шли под зонтиками. Да и не только мы, зонтики виднелись повсюду. Казалось, что на склонах гор вдруг распустились огромные весенние цветы. Солнышко тоже пригревало уже совсем по-весеннему. Поднявшись вверх километра на два, мы оказались у скалы Ангела. Отсюда открывался самый красивый вид на раскинувшееся внизу озеро. Величавые снежные вершины Савойских альпийских гор отражались в чистой озерной глади, а швейцарский берег уже зазеленел. «Посмотрите-ка, там внизу уже началась весна. Как только она доберется до нас, мы сможем вернуться в Париж», — со вздохом сказала мадам Рене. Стоя у скалы Ангела, я глядела вниз на прекрасное озеро, но мысли мои невольно уносились к тебе. Клемарский холм, скорее всего, еще окутан туманом, и мадемуазель Рено не ходит с тобой гулять. Наверное, она не пускает тебя и на травку, которая уже начала пробиваться на заднем дворике и по которой так приятно ходить босиком. В этот миг снизу из церкви донесся печальный колокольный звон. Отвлекшись от своих мыслей, я невольно прислушалась, а у госпожи Рене лицо внезапно стало каким-то жестким. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы научиться понимать язык колокола, звонившего иногда по нескольку раз в день. Но на этот раз, вне всяких сомнений, был похоронный звон. Колокол звонил негромко и нежно, как будто просил не спаслать утешение душе, призванной Господом и поднимающейся к небесам. Звуки, возникая на высокой колокольне, плыли по чистому небу. Я слышала, что во время таяния и снега смерть особенно часто посещает санаторий. — Это мадемуазель Фуляр, — нахмурившись, сказала мадам Рене. Я удивилась. Ведь совсем недавно я видела эту худенькую девушку. Она сидела в салоне, кутаясь в белую шубку. — Чтобы не волновать пациентов, — объяснила мне мадам Рене, — умерших вновь рано утром еще до рассвета. Она назвала имена четырех последних и сказала, что так поступают со всеми, со всеми. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Я, конечно, заметила, что названные ею четверо в последнее время перестали спускаться в столовую, но думала, что у них просто поднялась температура, и доктор запретил им вставать. Я так ждала таяния снега. Так мечтала о весне, Оказывается, в эту пору жизнь человеческая становится особенно хрупкой. Взглянув еще раз на подкравшуюся к берегу озера весну, я почувствовала, что внутри у меня все похолодело, и поняла, что не смогу одолеть 1,5 километра оставшейся до лыжной трассы. Мадам Рене тоже решила спуститься вниз и присутствовать на месте. — Бедная девочка, — сказала она, — у нее нет родителей, поэтому ее не повезут в Париж. Ей придется спать вечным сном в Швейцарии. И мы стали спускаться в сторону города. Милая моя доченька, если повезет, то к весне я буду совершенно здорова и вернусь к тебе. Во всяком случае, доктор Боннар твердо обещал это во время вечернего обхода. Но ведь так трудно удержать человеческую жизнь. Она готова оборваться в любой миг. И если произойдет худшее, как сложится твоя жизнь? У Миемуры нет родителей, поэтому у тебя не будет любящих бабушки и дедушки. Зато Миемуру ты сможешь не только уважать как отца, но и любить как мать. Он сумеет сделать тебя счастливой. В этом я совершенно уверен. Лучшего отца и желать невозможно. А мне лучше исчезнуть из твоей жизни. Конечно, моим родителям, твоим бабушке и дедушке Каидзиме, ты могла бы заменить меня. Но, боюсь, их любовь не принесет тебе добра. Мне тяжело это писать, но я ведь решила писать только правду. Может быть, когда-нибудь ты пожалеешь своих дедушку и бабушку Каидзима и познакомишься с ними, но, по-моему, тебе не следует с ними встречаться. Так будет лучше для твоего будущего. Если же тебе вдруг все-таки понадобится мать, найди женщину, которую вполне можно считать твоей крестной, Марико, жену господина Ногавы. 10 дней назад на рассвете меня разбудили какие-то странные звуки. В первые дни в санатории мне было очень непривычно спать с распахнутой балконной дверью. Я часто просыпалась от лунного света, а когда смотрела на дверь, мне всегда казалось, что оттуда кто-то крадется. Проснувшись в то утро, я тоже сразу же приподнялась на постели и посмотрела в сторону балкона. В комнату струился лунный свет. От морозного воздуха стало сразу зябко, но ничего странного я не заметила. Однако, опустив голову на подушку, услышала слабый стук, словно кто-то забивал гвозди. Стены в санатории были толстые, и никаких звуков из соседней комнаты до меня никогда не долетало, но тут мой обострившийся слух позволил мне, помимо стука молотка, уловить еще приглушенные голоса. Догадавшись, что там происходит, я уже не смогла заснуть. Я почти не знала своей соседки и никогда не интересовалась ее состоянием, но ведь, наверное, и эта совершенно чужая мне женщина тоже мечтала, скорее бы, весна. Вскоре я услышала удаляющийся шум автомобиля. Мне вспомнился рассказ госпожи Рене о том, что все исчезают из санатория перед рассветом. Я долго лежала, вслушиваясь в мертвую тишину, наступившую в соседней комнате. Моя соседка, так и не дождавшись весны, покинула нас и отправилась к ней сама. Скорей бы весна! Сколько раз я говорила себе это в прошлом году в Клямаре, и теперь твержу то же самое, пытаясь поднять свой дух. Но, может быть, именно в это время, когда, почуяв приход весны, мы утрачиваем бдительность, смерть, дождавшись ночи, обходит, похожее на дворец здание санатория, заглядывает в каждое окно и своей холодной рукой хватает того, кто ей понравится. Взволнованная этими дурацкими мыслями, я не смогла заснуть до утра. Наверное, смерть ходит за мной по пятам.